Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господа! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо добр Господь, как прекрасно воспевать Его имя. Господь избрал себе народ Иакова, сделал Израиль владением своим. Я познал, как велик Господь, наш Господь превыше всех богов. Все, что захочет, сделает Господь на небесах и на земле, на морях и в пучинах. Облака приводит от краев земли, творит молнии при дожде, выводит ветер из хранилищ своих. Он убил всех первенцев в Египте, первенцев людей и скота, сотворил знамения и чудеса среди тебя, Египет, с фараоном и со всеми людьми его. Сразил многочисленные племена и убил могучих царей, Сихона, царя Амореев, и Ога, царя Башанского, и все царства Ханаана разбил. А землю их отдал во владение Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вечно, Господи, слава Твоя во всех поколениях. Господь рассудит тяжбу народа своего, жалится над рабами своими. Идолы язычников, серебро и золото, изделия рук человеческих. Есть у них рот, но не говорят, есть глаза, но не видят, уши есть, но не слышат, в их устах дыхания нет. Пусть такими же станут все, кто делает их, и все, кто на них надеется. Род Израиля, благословите Господа. Род Аарона, благословите Господа. Род Левия, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь Сиона, обитающий в Иерусалиме. Аллилуйя!